12 августа представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки придирались к нашей республике по поводу религиозной свободы. Он отметил, Госдепартамент США опубликовал доклад о международной религиозной свободе 2015 года, где очередной раз ярко показали, что ничуть не изменились их враждебные намерения деморализовать наше общество и любой ценой свергнуть наш общественный режим под вывеской защиты прав человека и религиозной свободы. Откровенно говоря, Соединенные Штаты Америки, которые под вывеской защиты прав человека и демократии грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств во всех уголках мира и наступают на суверенитет других стран и наций, уже давно лишены всяких прав обсуждать о правах человека. Америка поняла, что никакого результата не принесет дальнейший военный нажим на нашу республику, и сейчас она изо всех сил пытается очернить наш имидж на международной арене и усилить санкции и давление на нашу республику в мировом масштабе, поднимая антисеверокорейскую шумиху вокруг вопроса прав человека. Поскольку ничуть не изменились враждебные намерения США, заклятого врага нашей нации, свергнуть наш общественный строй для защиты нашей власти и революции, мы вынуждены всемирно укреплять самозащитные вооруженные силы, стержнем которых являются ядерные силы сдерживания, отметил представитель МИД КНДР.